Вызвать лисьих духов нельзя никакими обрядами, но они сами чувствуют, кому необходимо их присутствие, и приходят к сломленным и растерявшимся. Таких несчастных особенно много после кровавых облав с участием собак, вероломных людских приспешников, помогающих уничтожать своих ближайших родичей, сначала волков, а теперь лис. Где бы ни оказались лисы, они могут выжить лишь если обладают всеми знаниями, идущими из времен первобытной тьмы, знаниями, что хранятся в сагах, сказаниях и песнопениях лисиного племени. Тайны первобытной тьмы лисы свято берегут в своей памяти. Оха были известны все древние лисьи тропы, протаренные лапами многих поколений, все источники, где лисы издавна утоляли жажду. Петляя меж высоких трав, блестящих от оттаившей на утреннем солнце изморози, она направилась к ложбинке примерно в четверти мили от леса трех ветров. Там в выемке скалы часто скапливалась вода. Видневшаяся на юге скала была уже вся залита ярким солнцем, маленькое углубление было до краев наполнено водой. Напившись, Оха решила незамедлительно вернуться в нору. Проворной трусцой она двинулась к дому. Когда она пробиралась вдоль канавы под мшистым склоном, завывай принес ей предупреждение. На миг лисица замерла, а в следующее мгновение различила ужасающий рев охотничьего горна и далекие вопли собак. «Держи! Лови! Рви рыжих бестий!» — разорялись собаки на своем грубом диалекте. Банда готовилась к травле. Оха встревожилась, однако сохраняла самообладание. Пока что охота была далеко от нее. Она даже не чувствовала запаха разгоряченных лошадиных тел. Правда, до нее донесся топот копыт по мерзлой земле, но, судя по всему, лошади лишь переминались с ноги на ногу. Раскачка еще не началась, значит, охотники пока не видят жертвы. Ей вспомнились слова Амагира: «Побереги свой хвост!» Пожалуй, разумнее всего последовать его совету, не рисковать собственной жизнью и жизнью будущих детенышей. Стараясь держаться в тени, Оха направилась к густым зарослям, покрывавшим шистый склон. Когда дело доходит до бега, лисы намного уступают гончим псам и в скорости, и в выносливости. Собаки куда сильнее. Лиса уже изнемогает, сердце готово разорваться, лапы подкашиваются, а собакам хоть бы что. У преследователей столько преимуществ, что даже удивительно, почему лисам зачастую удается спастись от собачьей своры. Лис выручает то, что они полагаются не на лапы, а на хитрость и смекалку. А гончие, хоть и быстрые, сообразительностью, как правило, не блещут. Прежде чем пуститься в погоню, они долго мечутся из стороны в сторону, обнюхивая все вокруг, однако нередко выбирают неверное направление. На перекрестках звериных троп они всегда замедляют свой бег. Смесь старых и новых запахов сбивает их с толку. К тому же лисы, проигрывая в силе, выигрывают в ловкости. Они без труда перепрыгивают через высокие изгороди, балансируют на узких выступах над обрывами, проскальзывают в любые отверстия и используют все посторонние запахи, даже запахи машин, для того, чтобы сбить псов со следа. Оха была в 10 раз находчивее и изобретательнее, чем самая умная собака.